Боязнь публики. Возвращаясь обратно в город на электричке, Стивен понял, что ему необходимо найти способ сделать так, чтобы его дочь гордилась им. Конечно же, у него прежде бывали некоторые удачи. «Бенволио» в «Ромео и Джульетте», та интересная новая пьеса, считающаяся не такой уж плохой постановкой мюзикла «Годспелл», неформальная постановка «Сторожа» в далеком 97-м и другие кусочки успеха. К сожалению, Софи не могла разделить с ним те моменты, и единственной ролью, где она видела своего отца, был его курьер-астматик из отделения скорой помощи, из-за которого она горько рыдала, пусть и по неверным причинам. Во всех остальных своих экранных работах Стивен выглядел мертвым или был одет в костюм белки, и теперь он волновался, что Софи, возможно, полагает его карьеру выдумкой, сложным заговором между Алисон и Стивеном, чтобы объяснить, где папа пропадает по вечерам. Он внезапно испугался, что Софи может вырасти и никогда не увидеть, как он делает что-то чудесное или хотя бы хорошее. Ясное дело, обязательно нужно подарить своей дочери нечто большее, чем две ноги от стула для пианино. Нужно было что-то сделать, причем срочно. Но что именно и как, оставалось загадкой. Главная роль в Джонни Джонсоне подходила идеально. Вот только была порождением его фантазии. А посему вряд ли сработало бы. Все, что ему нужно, это главная роль. Настоящая, невыдуманная. Награда лучшему актеру, но не украденная. Например, если Джош перепил сегодня ночью. Если бы что-нибудь ужасное случилось на вечеринке. Выпил бы он слишком много или подавился жареным миндалем, или ему под ноги попалась бы коварная куча скейтбордов, или его избили бы собственные официанты. Джош стоял у служебного входа, бойко подписывая автографы троице японских студенток, рассыпая улыбки, смеясь и шутя на чрезмерно артикулированном английском. После монументального восьмичасового ляпсуса вечеринки Стивен решил, что лучше всего не поднимать головы и проскочить внутрь незамеченным. «Привет, Стив! Подождешь секунду?» — воскликнул Джош, отвесил торжественный, условно-восточный поклон своим новым подругам, сказал «Сайонара» с японским акцентом и побежал вслед за Стивеном. «Он знает», — подумал тот, — «он знает, что я спер его приз. Сейчас моя мотивация — не проболтаться, что я украл его награду. Рюбрю японских девушек. А ты? Такие прямо клайне секси, клайне секси. Как ты сегодня?» «Нехороший мальчишка», — гавкнул Джош ему в ухо, приобнимая за плечи, отчего все мышцы на шее и лице Стивена одновременно сжались. Гангстерское объятие, вроде того, в которое Аль Пачино заключил Джона Казале в «Крестном отце 2». «Я знаю. Это был ты, Фредо». Примечание. Фраза из того же фильма. Конец примечания. «Он знает. Он чует на мне запах своих закусок. Он чувствует Хано Соло в моем кармане. Он точно знает». Плечом к плечу они с некоторым трудом протиснулись в служебную дверь. «Чувствуешь себя слегка раскисшим, а? Немного неприятно?» «Сколько еще он собирается трепать этот акцент?» — подумал Стивен. Если Джош находил забавным говор, то зачастую несколько дней пользовался только им. «О, я в порядке. Разве что немного помят. Пошли ко мне в гримерку. Чуток поболтаем, ага». Большая, удобная гримерка Джоша Харпера располагалась в передней части театра, аккурат позади массивного рекламного щита. так что он мог тешить себя наблюдением за сутолокой Шафтсбери-авеню, глядя промеж собственных здоровенных ляжек. Тут стояли полусвежие цветы в вазе, блестящий новенький чайник, набор гирь и кушетка, на которой Джош мог подзарядить свой животный магнетизм между утренним и вечерним спектаклем. Здесь даже имелся полный комплект ярких лампочек жемчужного света вокруг массивного зеркала, частично скрытого сотнями открыток с пожеланиями удачи. Ван Гоги, Сезанны и фотокарточки Бертона и Оливье для сравнения себя с ними были налеплены на раму блютеком, как того требовали строгие законы актерского профсоюза. Бутылки теплого шампанского и толстая пачка театральных пьес и киносценариев скромно ожидали внимания звезды рядом с завернутой в целлофан корзиной крошечных маффинов с приложенной подарочной карточкой. Джош кивнул в сторону корзинки. «От киностудии. Хочешь штучку? Здесь они только зачерствеют, а я не могу их есть, сразу толстею», сказал он, каким-то образом ухитрившись намекнуть, что конкретно для Стива эта борьба давно уже проиграна. «Нет, спасибо. Мне и так хорошо. Стив, я могу задать тебе вопрос? Что ты думаешь о моих зубах?» спросил Джош, внезапно наклоняясь к Стивену и скалясь, отчего тот аж отскочил. «Прости. Мои зубы. Как ты думаешь, мне надо с ними что-нибудь сделать?» «Только честно». И будто лошадник, он оттянул губы указательными пальцами. Получилась прямо-таки реклама зубной пасты. «Я думаю, они чудесны», — ответил Стивен. «Чудесны? Ты назвал его зубы чудесными, мелкий извращенец. Откуда взялось это чудесны?» «Ты и правда так считаешь?» — спросил Джош, пряча зубы. «Моя агентша настаивает, чтобы я отбелил их, или покрыл чем-нибудь, или коронки поставил, или еще что-нибудь сделал, типа для кино. Ты можешь в это поверить? Она же знает, как я ненавижу всю эту ерунду из голливудского шоу-бизнеса». «Так и что? Ты собираешься это сделать?» «Наверное, да». «О, может, ты и свои сделаешь? Не то чтобы у тебя с зубами что-то было не так, ничего такого, но это исключается из налогов. Я могу поговорить со своим врачом, спросить, сколько тебе это будет стоить». Рот Стивена невольно сжался, подальше пряча оскорбительный оскал. «Эй, давай, располагайся!» Джош кивнул на кушетку, включил чайник, потом уселся верхом на вертящийся стул и развернул его к Стивену, положив подбородок на сложенные на спинке ладони и вопросительно склонив голову на бок. Отвратительное сочетание мачизма и бабскости. «Никто не выглядит хорошо, сидя верхом на стуле», — подумал Стивен. В целом картина походила на безжалостный допрос в исполнении члена гастролирующей труппы мюзикла «Чикаго». «Значит, когда ты пришел домой?» «Господи, да не помню я. В 3. «Ты же не блевал в такси, а?» «Думаю, это я бы запомнил». «Потому что ты был крепко на рогах, знаешь ли». «Это-то я осознавал». «Кажется, ты даже сказал кое-кому, чтобы он пошел и трахнул сам себя». «Да, что-то такое вспоминается. Сожалею об этом». «Да ладно, он наверняка это заслужил. И все же, отличный был крэк, да? Отличный крэк». «Ты курил крэк?» — переспросил Стивен, неожиданно для себя впечатленный. Джош соскользнул на ирландский акцент из фильма «Полдень». Примечание. Американский фильм 1949 года «Top of the Morning». Конец примечания. «Нет, в смысле, отлично крякнули, да, отлично крякнули». «О, да, точно, отлично крякнули». «Правда, у меня потрясные друзья? Ты же с ними поговорил. Ну, в смысле, не только же работал, а? С виду было не похоже. А вот я сегодня даже еще и не спал. Я совершенно измотан, приятель. Абсолютно измотан. Джош не выглядел измотанным. Если уж на то пошло, выглядел он даже лучше обычного. Свежий, словно персик, сияющий и здоровый. Виднелся разве что небольшой потный отблеск, как у пластикового манекена. Но в остальном герой был вполне готов к съемке крупным планом. Однако он всегда так выглядел. Не стало бы сюрпризом, если бы обнаружилось, что на перестроенном чердаке его апартаментов у Джоша Харпера есть портрет вроде портрета Дориана Грея. С той только разницей, что портрет Джоша тоже выглядел бы великолепно. «Позор, что тебе пришлось работать, дружище», — произнес Джош и многозначительно добавил. «Пусть и не даром. О, мне это напомнило», — и он сунул руку в задний карман. «В каждом фильме, где главной героиней является проститутка, есть стандартный момент — сцена с неловким и унизительным вручением денег». «А, вот, дружище, сотня тугриков. Точняк». «Это слишком много». «Да нет, бери давай». «Я не могу. В любом случае, я не делал ничего в последние 2 часа. Только оскорблял твоих гостей». «Да бери! Я зашибаю гораздо больше тебя, так что это только справедливо. Практический социализм, а?» Он помахал пачкой 20-ок перед носом Стивена, и тот не мог не восхититься ловкостью, с которой Джошу удалось преподнести милостыню, как политическую принципиальность. Стивен принял деньги и быстро сунул их в карман. «Итак, значит, ты познакомился с прекрасной Ноццей?» — спросил Джош, пытаясь разрядить обстановку. «Кто такая Ноц? А, ты имеешь в виду Нору?» «Угу. Фантастическая женщина, правда?» «Абсолютно. Настоящая красавица. Она очень привлекательна. И к тому же невероятно сексуально», — продолжил Джош, закрыв глаза и чуть покачивая головой. «Да, было все, что Стивен смог придумать». Джош открыл глаза. «Извини, так говорить пошло, я знаю. Но она именно такая». «Да нет, могу себе представить», — сказал Стивен, который мог представить и представлял. «И очень, очень забавная». Джош печально ухмыльнулся, выдохнув через нос. «Что ты имеешь в виду? Язвительная?» «Нет, такая, знаешь, боевая». «Потому что задает мне жару?» «Нет, я имел в виду только...» «Да ладно, я заслуживаю этого большую часть времени. Проблема в том, что она намного умнее меня, понимаешь?» «Уверен, что это не так». «Поверь мне, это так. Намного умнее. Я делаю все эти глупости, говорю не то, что нужно, поступаю не так, как нужно, и, ну, я знаю, что не дотягиваю. Но я боготворю ее, понимаешь, Стив? Действительно, боготворю, что бы она себе ни думала. Я просто хотел бы, чтобы она мне доверяла. Вот и все». Стивен не знал, что на это сказать, поэтому молчал, понимающе кивая под скрип стула, который Джош вращал туда-сюда пальцами ног. «В общем, ты ей понравился», — наконец заявил Джош. «Нори». «Правда?» Стивен пришел в восторг. «Да. Она сказала, что ты единственный, с кем можно было нормально вести разговор. Обычно она ненавидит моих друзей, прямо ненавидит, особенно девчонок. Она придет попозже, так что обязательно выскочи. Скажи ей привет». «Хорошо. Отлично, так и сделаю». Стивен поднялся с кушетки. «Увидимся попозже. Хорошего спектакля, ага?» «Ага. И тебе тоже, дружище». «И тебе тоже. Смех один», — подумал Стивен, открывая дверь. «А кстати, она обо мне говорила?» — спросил Джош, как будто это внезапно пришло ему в голову, но с видом взволнованного школьника. «Что он хочет услышать?» — озадачился Стивен. «Нет, в общем, нет, в смысле, только хорошее. А что?» «Просто так». Стивен закрыл дверь и уже собирался уйти, когда Джош крикнул. «Ой, Стив!» Стивен снова открыл дверь. Джош сидел верхом на стуле, теперь с сигаретой. «Еще одно!» «Давай!» «Я не могу найти мою награду лучшему актеру!» «Время сыграть что-нибудь. Притвориться. Нацепить лучшее невинное лицо. Наморщить лоб. Чуть отвесить челюсть. Говорить более высоким голосом. «О чем ты?» «Моя награда лучшему актеру. Какой-то урод стащил ее из моей спальни». «Невинно. Думай невинно. Ты невинен. Пожалуй, хмыкни немного, когда подашь реплику. Зачем бы кому-то это делать?» «Не знаю, Стив». Джош сложил руки на груди, вцепившись в бицепсы. «Зависть, полагаю, или просто назло? Ты никого с ней не видел, а?» «Нет». «Нет, нет, нет, нет, нет, я не видел, нет». «Слишком много нет. Держись естественнее, увереннее». «Я хочу сказать, это всего лишь дурацкая железяка. Награда ничего не значит на самом деле, и я не вижу все это шоу с бизнес-шумиху, но мне просто неприятно думать, что кто-то из моих лучших друзей мог это сделать. Если, конечно, это не уборщики». В его глазах засветилась зарождающаяся идея. «Или кто-то из этих чертовых официантов?» «Уверен, это не они». «Слишком твердо. Слишком уверенно». «Почему нет? Они же всю ночь входили и выходили из спальни». «Она, наверное, по-прежнему дома. Или это шутка? Просто глупая шутка. Кто-нибудь нагадил и хихикает. Ты ее получишь назад. Она найдется». «Слишком длинная реплика. Перестань говорить. Помни, лучше меньше да лучше». «Ага. Да уж очень смешная шутка. Я только радуюсь, что они не сперли мой настоящий шлем штурмовика». «У тебя есть настоящий шлем штурмовика?» «Недоверие. Отлично сыграно». «Ага. С того самого 77-го года. Всего 50 их осталось. И стоил до черта, почти как весь мой набор фигурок из «Звездных войн». Стивен ощутил, как Хан Соло в кармане крепко двинул его по бедру. Джош шмыгнул носом, развернул стул обратно к зеркалу, раздвинул губы и вернулся к рассмотрению спорного вопроса о его великолепных зубах. Стивен попятился и закрыл за собой дверь. В кино, когда герою удается от чего-то избавиться, он демонстрирует публике свое облегчение так. Прислоняется спиной к двери, не снимая ладони с ручки, смотрит в потолок и шумно выдыхает, издавая звук, напоминающий «фу». И хотя публики не было, Стивен проделал именно это.